Отправьте полотенце на экспертизу. Выяснится, что оно все в креме, который вытер с лица Клинтон Фоули. Обратите внимание, у него на подбородке остался клочок пены. Совсем немного. Куда меньше, чем можно было бы ожидать, если бы его застрелили, когда лицо у него было в пене. И на полу там, где он лежал, нет ни следа пены. Говорю вам, он вытер пену этим полотенцем. Не понимаю, что мешало ему оттереть лицо перед тем, как пойти в соседнюю комнату посмотреть, кто пришел. Невольно заинтересовавшись, возразил сержант Холком. Всего лишь что, ответил Перри Мейсон, что он уронил полотенце, спуская собаку с цепи. Если бы он решил первым делом спустить пса, то не стал бы вытираться. Он бы сначала спустил собаку, а затем вышел из ванной и обтер лицо. «Ну ладно», — сказал сержант Хоуком. «А где Артур Картрайт?» «Не знаю. Я пытался днем его разыскать. Его экономка говорит, что он ушел из дома». «Тельма Бентон утверждает, что он скрылся с миссис Фоули», — заметил сержант. «Да», — ответил Мейсон. «Так она мне сообщила». «А Клинтон Фоули сообщил Питу Доркасу». «Я так и понял», — устало произнес Перри Мейсон. «Мы что, собираемся начинать все сначала?» «Нет, мы не собираемся начинать все сначала», — огрызнулся сержант Холком. «Я только говорю вам, в высшей степени вероятно, что ваш клиент Артур Картрайт сбежал с миссис Фоули, что он узнал от нее, как чудовищно обращался с ней муж, что он вернулся назад, решив убить Клинтона Фоули». «И единственное так называемое доказательство, на которое вы опираетесь, это то, что у Картрайта были неприятности с Клинтоном Фоули, и он сбежал с его женой. Я вас правильно понимаю?» «Достаточно веское доказательство, чтобы на него опереться». «Ладно», — сказал Перри Мейсон. «Сейчас я от ваших построений не оставлю камня на камне. Если все так и было, и Артур Картрайт действительно вернулся, то вернулся он с твердым намерением убить Клинтона Фоули, верно?» «Пожалуй, да». «Прекрасно. Если он это сделал, он прошел бы прямо в дом, увидел Клинтона Фоули, наставил на него пистолет и без лишних слов нажал бы на курок. Пиф-паф. Не стал бы он там болтаться и трепать языком, пока Фоули вытирал пену с лица. Он не стоял бы столбом и не дал бы Фоули вернуться в ванную, спустить с цепи свирепого полицейского пса. С вами, ребятки, одна беда. Стоит вам наткнуться на мертвое тело, как вы тут же начинаете выискивать, кто лучше всего сгодится в подозреваемые. Вы закрываете глаза на доказательства, не пытаетесь понять, на что они указывают». «А на что они указывают?» — спросил сержант Холком. «Черт возьми!» — устало сказал Перри Мейсон. «Пока что почти весь сыск по этому делу провел я один. Но я не намерен делать за вас всю вашу работу. Вам за нее деньги платят, не мне». «Насколько мы знаем», — заметил сержант Холком, — «вам порядочно заплатили за все, что вы успели наработать по этому делу». Перри Мейсон громко зевнул и произнес: «Это одно из относительных преимуществ моей профессии, сержант. Оно, однако, имеет и свою отрицательную сторону». «Какую?» — спросил Холком с любопытством. «Такую, что платит исключительно за способности», — ответил Мейсон. «Мне хорошо платят за работу лишь потому, что я доказал, что способен хорошо с ней справляться. Когда б налогоплательщики ежемесячно вручали вам жалование только по результатам работы, вам, чего доброго, пришлось бы несколько месяцев прожить впроголодь, если бы вы не проявили больше смекалки, чем сейчас». «Хватит!» — дрожащим от возмущения голосом сказал сержант Холком. «Я не позволю вам тут рассиживаться и меня оскорблять. Это вам не поможет, Мейсон. И неплохо бы вам это понять. В этом деле вы не просто выступаете адвокатом. Вы подозреваемый, черт возьми!»